Глава 14. Книгу с упражнениями, которую обещала Джулиана, передал мне профессор Лот на ближайшем занятии по боевке. Почему она не сделала это лично, я гадать не стала. Мало ли на это причин. Ведь главный результат. А вот то, что многие заметили, как Лот отдавал мне книгу, было хуже. Одна Нэти не проявила любопытства, поскольку я ей успела рассказать о своей встрече с Джулианой. Пришлось, конечно, преуменьшить ее значение, представив как нечто несерьезное, но даже этого было достаточно, чтобы кузина позавидовала. И в первую очередь тому, что я теперь оказалась к элитной семерке намного ближе, чем она, и имела куда больше шансов увидеться с Шином. И никакие мои заверения, что я от него так же далека, как и раньше, и, главное, не горю даже желанием сближаться, не дали результата. Впрочем, это и было главной причиной, почему мне не хотелось рассказывать друзьям о своих занятиях с Джулианой. Ведь Роба это расстроило, хотя он и старался не показывать виду. Джулиана для него была кумиром, которому он тоже мечтал стать хоть чуточку ближе, а еще лучше — заполучить ее хотя бы на часок себе в наставники. Между мной и ними теперь словно кошка пробежала. И внешне вроде все осталось как прежде, но я нутром ощущала возникшее напряжение. А когда накануне очередного выходного Роб подошел ко мне и попросил: «Ты не против, если я завтра зайду за тобой после тренировки, и мы вместе пойдем на завтрак?» Я не смогла ему отказать. «А на свидание пойдешь со мной?» Тут же воспользовался он моментом, в один момент превратившись обратно в старого доброго Роба. Я даже не сдержала улыбки от облегчения. Правда, от приглашения, конечно же, отказалась, пошутив: «Джулиану пригласи». «Не осмелишься?» «Нет, это уже слишком», — засмеялся Роб. «Неужели боишься?» — подначила его. «Она просто не в моем вкусе», — услышала в ответ. «И все же старовато для меня». «Скажешь тоже». Я даже возмутилась такой характеристике. «Разве Джулиана некрасивая?» «По-моему, очень даже». «А возраст?» «Не такая уж у вас большая разница в возрасте». «И все же нет. Я восхищаюсь ей, но как старшим товарищем. Мастером, а не девушкой». Уже серьезно ответил Роб. «Она для меня как пример, что добиться можно всего, если прилагать усилия, стараться не жалея себя. Ты знаешь, что свою высшую магию она развела всего за год, почти с нуля, и была тогда тоже, как и я, на втором курсе. А на третьем уже вошла в семерку, победив в состязании шестикурсника. Надо же, я тоже не могла не восхититься этим фактом. Хочешь сказать, ты тоже надеешься развить в себе способности к высшей магии? Стать как она? Я бы этого очень хотел». Уйдя в свои мысли, кивнул Роб. «Если так хочешь, значит, у тебя все получится», — подбодрила я друга. «Главное, не сдавайся». На следующее утро к пруду я пришла раньше, чем в прошлый раз. В костюм, который одолжила мне Джулиана, переодевалась уже на месте. Не хотела в таком виде расхаживать по академии, привлекая к себе лишнее внимание. «Спасибо за книгу». Первым делом поблагодарила я Джулиану. «В ней действительно много полезного». «Пробовала уже что-то из нее? Поинтересовалась она. «Да, делала несколько упражнений на концентрацию». «Прекрасно». Джулиана улыбнулась. «Ты давай приступай к упражнениям разминки, а я пока пробегу кружок вокруг пруда и тоже разомнусь». Сегодня Джулиана не была постоянно со мной, лишь контролировала мою тренировку издали, время от времени давая советы и подсказывая, что делать дальше. «У меня в конце следующей недели сдача нормативов», — объяснила она мне свою занятость. «Поэтому приходится больше времени уделять физическим нагрузкам». «А у нас в конце следующей недели уже распределение», — эхом подумалось мне. Я все еще не теряла надежды понравиться профессору Дротту, вызывалась на любые его задания, по несколько часов в день тратила на библиотеку, чтобы представить ему достойный доклад или исследование, и он вроде бы хвалил меня. Но достаточно ли этого для того, чтобы попасть к нему на факультет, на дотационное место? «Джулиана, а чем опасен камень Титана?» — решила задать я вопрос, который мучил меня, наверное, с первых дней в академии. Джулиана как раз присела передохнуть и я опустилась на траву с ней рядом. Во всех памятках и правилах есть пункт, запрещающий к нему подходить. И преподаватели не перестают напоминать об этом, однако никто не объясняет, почему. Не объясняют потому, что первокурсникам пока трудно будет это воспринять. Джулиана откупорила флягу с водой и сделала несколько глотков. Но если в двух словах, этот артефакт может влиять на мага двумя противоположными способами. Разбудить и усилить его потенциал. Или же разрушить, высосать до дна. А для того, чтобы использовать его силу по назначению, нужно проводить специальный ритуал. Но сделать это могут лишь очень сильные и опытные маги, иначе эффект может быть обратным, вплоть до смертельного исхода. «А если без ритуала? Он опасен?» — с замиранием сердца спросила я. «Конечно. Камень сам по себе очень мощный источник силы, и он даже благотворно влияет на студентов и их познавательные способности. Однако никогда неизвестно, как он среагирует на прямой контакт с магом, особенно у кого собственный источник еще не окреп. Тогда почему он стоит на виду у всех, без всякой защиты или нейтрализующего его воздействия купола? Не родился еще тот маг, который был бы способен сделать подобное с камнем Титаном», — усмехнулась Джулиана. «Как и переместить его в другое место? Это бесполезно. Вот остается лишь ставить запрещающие таблички и прописывать это в правилах поведения. Опять же, камень Титана — символ Королевской Академии. А откуда у тебя такой интерес к камню?» И мне вдруг нестерпимо захотелось рассказать ей о том, что случилось, когда я по незнанию прикоснулась к камню, о тех странных потоках и моих терзаниях по поводу их цвета. И я уже набралась смелости, чтобы начать, как вдруг услышала рядом веселый голос Роба. «Всем доброе утро!» «Демон, как же не вовремя!» Но досадные препятствия на этом не закончились. С другой стороны, к нам неспешно направлялся Вейтон Тайлер. «Доброе утро, Роб!» — усмехнулась Джулиана, а тот зарделся, видимо, от радости, что его назвали по имени. «Ты рановато что-то», — сказала я, поднимаясь. «Да не спалось как-то?» «Думал, может, тоже потренироваться?» — деловито произнес друг. Потом окинул меня удивленным взглядом. «А в чем это ты?» И взял за рукав рубашки, рассматривая. «Мужская, что ли?» Его глаза ревниво сузились. «Чья она?» «Моя», — спокойно ответил Тайлер, оказавшийся совсем близко. «Это моя рубашка». Брови Роба поползли вверх, а мои щеки опалило жаром. Все-таки Тайлер узнал ее. «Вообще-то это уже моя рубашка», — вставила Джулиана, усмехаясь. «Ты мне ее отдал еще в прошлом году и вообще собирался от нее избавиться. А я одолжила ее Лори». «Ты против?» «Нет». Голос опять же спокойный, даже равнодушный. Правда, взгляд все же скользнул по мне, на миг задержавшись на двух расстегнутых пуговицах у воротника. И я невольно потянулась к ним, желая прикрыть часть оголенной шеи. «Вы еще занимаетесь?» Вейтон уже смотрел на Джулиану. «Мы вроде собирались пойти на полигон. Забыла?» «Прости», — виновато протянула Джулиана. «Действительно забыла». «Я вообще-то тоже уже собралась уходить», — увидев ее растерянное лицо, поспешила сказать я. «Вот и Роберт за мной зашел. «Да, у нас с Лорой свидание», — гордо вернул тот, и я едва сдержалась, чтобы не придушить его. «Дружеское», — быстро уточнила я сквозь зубы и натянуто улыбнулась. «Развлекайтесь тогда». Судя по веселым искоркам в глазах, Джулиана мне ни капли не поверила. «Идем, Вэй». «Приходи в следующий раз, Лора. Пока, ребята». «Пока», — опережая меня, отозвался Роб. «Пока», — торопливо попрощалась я. Джулиана еще раз улыбнулась и поспешила за Тайлером, который уже направился в сторону стадиона. «Язык бы тебе оторвать!» Я, наконец, смогла выразить Робу свое возмущение. «Уже жалею, что разрешила тебе прийти за мной, болтун». И, не дав ему ни шанса для оправдания, развернулась и отправилась в беседку. Переодеваться. «Мисс Гамильтон, подойдите на минутку», — позвал меня на последнем занятии профессор Лот, пока остальные отрабатывали простейшие защитные заклинания. «Да, профессор?» Я внутренне подобралась. «Если вы вдруг передумали», — произнес он, — «есть одно место на моем факультете, правда, не дотационное». Не думала, что испытаю после этих слов разочарование. Во всяком случае, после тренировок с Джулианой возможность учиться на боевом факультете уже не казалась мне чем-то ужасным. Но вот стоимость... Я была в курсе, сколько платят родители Роба. И это в два раза больше, чем на бытовом. Увы. Покачала головой и слабо улыбнулась. Но все равно спасибо за предложение, профессор. И за доверие. Джошуа Лот с сожалением развел руками и пожелал. Удачи, Лорен. Но судьба решила еще раз щелкнуть меня по носу, на этот раз в лице преподавателя маг-теории. Он тоже попросил задержаться после своей лекции и сделал мне предложение почти слово в слово с Лотом. «Вы показались мне способной к моему предмету, мисс Лорен. Не лучшей на курсе, но вполне достойной учебы на моем факультете. И я готов взять вас к себе». «На дотации?» Во мне зародилась робкая надежда. «Нет-нет». Разбил ее тут же вдребезги профессор Дарретт. Дотационные только 3 места, и они, увы, уже заняты. «Тогда я вынуждена отказаться», — ответила я, скрывая огорчение. «Спасибо за предложение, профессор». Ну вот, и этот вариант отпал сам собой. Обидно, конечно, но жизнь продолжается. В конце концов, до приезда в академию я не смела даже мечтать о подобном. За день до распределения на первом этаже вывесили суммарные результаты итоговых тестов по всем предметам. Как нам объяснили, 20 лучших — это гарантированные дотационные места. Я, реально оценивая свои силы, не рассчитывала увидеть себя даже 50-й, поэтому сразу стала искать свою фамилию внизу. Но раньше попалось на глаза имя кузины. 79-е место, — с досадой произнесла она, даже ногой притопнула. «Что за несправедливость?» «А ты меньше бы о Шине думала, а больше училась», — заметил Роб, который пришел нас поддержать. «Ты ведь учебников почти не открывала». К сожалению, это была правда. Кроме зелья варенья, Ани не учила больше ничего. Однако и в нем ей не удалось достичь маломальских успехов, что и отразилось в печальном результате. А мой взгляд, между тем, скользил по строчкам все выше и выше. 40-е места... 30-е, 20-е, 21-е? Я не поверила своим глазам и перечитала еще раз. 21. Лорен Гамильтон, 54 балла. Вот же демоны! Выругался Роб, тоже наконец увидевший строчку с моим именем. Всего 1 место! 1 не хватило тебе до бесплатной учебы. Обидно-то как? Обидно не то слово. Это как помахать леденцом перед носом ребенка и не дать ему конфеты. Но с другой стороны, как будто услышал мои мысли Роб. Это потрясный результат, Лора. Ты перебила даже меня, а я в прошлом году набрал 51 балл. Ты молодец. Спасибо. Я старалась, чтобы улыбка не вышла удрученной. Жаль, что этот результат в моем случае ни на что не влияет. Конечно, была еще возможность, что кто-то, стоящий в списке выше меня, не захочет учиться бесплатно на бытовом и перейдет на другой факультет за свой счет. Однако и эти надежды не сбылись. Все оказалось предсказуемо, как и планировала тетя Присцилла, и как предупреждала профессор Райт. На распределении, состоявшемся на следующий день, нас с Аннетти зачислили на платное отделение факультета бытовой магии и вручили по круглому желтому значку с эмблемой Академии, которые мы отныне должны были прикалывать к блузке. «Ну и пусть», — пыталась подбодрить нас Аннетти. «Справимся? Я, например, точно стану фрейлиной королевы. Буду сопровождать ее на балах и других светских мероприятиях, познакомлюсь с высшей аристократией, а там и мужа найду достойного. Может быть, даже это будет и...» Тут она осеклась и быстро перевела тему. «А ты какую специализацию выберешь?» «Не знаю», — я задумалась. «Может, погодную?» «Нет», — поморщилась кузина. «Это больше мужская специализация. И скучная. Будешь сидеть в башне и на тучи смотреть. Тогда цветочную». Я улыбнулась уже веселее. «Достаточно женская?» «Вполне», — одобрила Аннетти со смехом. «Но шансы встретить достойного мужа тоже невелики». «Гувернантка?» — предложила я дальше. «Тогда разве что вдовец. Но уже лучше», — парировала она. Мы с Аннетти продолжали шутить над своими проблемами, и от этого на сердце становилось чуточку легче. «Надо маме написать», — сказала Анни, когда мы вернулись в общежитие. и завтра послать». Она с размаху упала на свою кровать. «Сходим в город». «Сходим», — легко согласилась я. «Завтра, как и в будущий выходной, тренировок не будет». Профессор Лот отправил Джулиану и Тайлера на некую практику на 10 дней, поэтому придется тренироваться одной. «Что это?» — встрепенулась вдруг кузина. Я проследила за ее взглядом. На моей прикроватной тумбочке лежал маленький квадратный конверт с позолоченными уголками. Когда взяла его в руки, ощутила легкий цветочный аромат. Внутри оказалась открытка. Точнее, приглашение, где на белой тисненной бумаге было выведено золотыми витиеватыми буквами. «Мисс Лорен Гамильтон приглашается на ежегодную вечеринку элитной семерки Королевской академии. Она состоится 6 числа 2 осеннего месяца, начало в 8 вечера. Обращаем внимание, данное приглашение именное на одну персону. Передавать другим лицам запрещено».